Глава 11. Некоторые решения очень сложно принять, даже технически простые. Вот, казалось бы, что стоит добежать до ворот, взять первый же попавшийся меч из того, что осталось от рыцаря смерти, и... И вот тут начинались проблемы. Несмотря на всю свою храбрость, самоубийцей я не была. Даже близко по характеру ничего общего с суицидниками не имела. Совсем наоборот. Я любила жить. Да, я понимала, что это временно, что это для спасения любимого, и потом я обратно воскресну. И вообще, я уже помирала несколько раз, мне не впервой. Но тыкать или резать себя мечом рука не поднималась, физически. А время, отпущенное на размышления до заката, уходило. «Да, проблемка», — задумчиво пробормотала я, глядя на колодец. Не ожидала, что самоубиться так непросто. Утопиться, что ли? Вон какой-нибудь камень сунуть за пазуху и бултых? «Нельзя», — оборвал Яр. «Ты в круге должна лежать. Кто тебя из колодца доставать-то будет? У меня, к твоему сведению, рук нет». «Значит, повешение тоже отпадает». «Однозначно», — подтвердил посох. «Да и на чем, собственно? Твой поясок оборвется вмиг». «Ты что, намекаешь, что я толстая?» — вяло огрызнулась я. «Я не намекаю, я прямо говорю. Меч — твой выбор. Решись уже и перестань тянуть время». «Думаешь, это так просто? Тебя бы вот самого утопить, повесить, сжечь?» «Пробовали», — довольно ответил посох. «Еще когда я живым был. А уж каких охотников засылали! Не чета Алёнушке с Иванушкой. Сам Валигор за мной приходил, да не сдюжил». Кто такой этот Валигор, я не имела понятия, поэтому даже задумываться о нем не стала. Вместо этого раздраженно начала мерить шагами площадку вокруг колодца. «Ведь ради собственной любви стараюсь. Ну, как мне тут местную Джульетту изобразить?» «Отравиться бы», — пробормотала я. «Да только чем? Желудей наемся или травы какой, так боюсь, не умру, только кусты окрестные помучаю». Но эта идея неожиданно Яру понравилась. «Подожди, царевна, насчет кустов», — сказал он. «Давай-ка вокруг да промеж деревьев побродим. Я ж в травах разных смыслю, а рядом с мертвой водой много чего вырасти может. Кощей, помнится, не единожды сюда наведывался». Разом развернувшись, я быстро направилась к деревьям. И не зря. Буквально через несколько шагов посох дернулся у меня в руке. «Стоп! Вот этот грибочек, видишь? И с ним рядом еще один. Хватай давай!» «Что это? Поганки какие-нибудь?» Я послушно наклонилась и сорвала пару серовато-желтых грибов. «Лучше!» Торжественно ответил посох. «Поганки что? Животом помучаешься, да и снова встанешь. А это, царевна, самые что ни на есть кромешники. Из них некоторые воины из северных земель перед боем отвар делают да употребляют. Выпьют и к боли нечувствительными становятся. Броню с себя сдергивают и такими вот в битву идут. Воют еще причудливо. Да щиты, бывает, грызут от ярости лихой». «Берсерки, что ли?» — припомнила я. «Так мне ж умереть надо, а не броню, которой нет, сдергивать. Тем более щиты грызть». Яр хмыкнул. «Ну, так я тебе отвар делать и не предлагаю. Съешь целиком грибы эти, со всем ядовитым нутром. Должно сработать». К этому времени я уже вновь вернулась к колодцу, и теперь с сомнением рассматривала два невзрачных кромешника у себя в руках. В душе вновь зашевелился страх, но я глубоко вдохнула, не давая ему вырваться наружу. «Ладно. Значит, говоришь, надо просто взять и съесть». «Сначала круг начерти», — напомнил Яр. «Да давай побыстрее, закат скоро». В общем, за мечом идти все равно пришлось, а потом и руку надсечь, чтобы круг накапать. Наконец посох одобрительно произнес: «Сойдет. Теперь ложись и грибы кушай. А как прожуешь, слова говори, какие Карачун сказывал. Только вот еще чего. Он вдруг запнулся. Что? Яр задумчиво сверкнул глазницами, а потом словно нехотя произнес. Знаешь, а брось-ка ты меня в источник. Это зачем еще? Я удивленно моргнула. С тобой пойду, глупая, ведь пропадешь там одна. С какой-то отчаянной злостью ответил он. Вслед за тобой из палки этой выйду, а посох в источнике поможет духу моему обратно вернуться. Я почувствовала, как в глазах защипало. Надо же, а я его ведь и ругала бывало, и плохое настроение срывала, а он вон как. Со мной пойдет, рискуя собственной жизнью. Или что там у него вместо жизни? — Ну, хватит. Разревись тут еще, — пробормотал Яр. — Пошли уже, да поживее. А то, боюсь, посох в мертвой воде размякнет, да по щепам разойдется. Куда тогда возвращаться буду? Ты, чай, не Кощей, новый не сотворишь. — Да я, Кощей, лично заставлю тебе, в случае чего, новую палку выстругать. Выдохнула я и аккуратно опустила его в воду, так что над самым краем поднимался лишь череп. Сама же отошла и улеглась в центре круга. Ну что ж, я задумчиво оглядела грибы. Приятного аппетита, Марья! Когда еще поесть случится? С этими словами, крепко зажмурившись, откусила большой кусок серо-желтой шляпки. Ну, ничего так. Ни горько, ни кисло. Какой-то водянистый вкус, словно мел с травой пережевываю. Откусила еще, а потом просто взяла и запихала все в рот. Чего тянуть? С некоторым трудом, разжевав всю эту массу, я заученно произнесла. «Стань мне небо торным путем, коей скрыт от взора напрасного. Путь прямой отворяй, тропа Троянова, отсюда и до бескрая самого». И на последних словах почувствовала, как немеет язык, а не менее быстро расходилась по голове, так что я перестала ощущать затылком твердую землю. Затем настала очередь тела. Перед открытыми глазами все затуманилось, я почувствовала, как грудь делает вздох, а потом перестает подниматься. Или мне так показалось? Боли не было. Совсем. Я полежала еще чуть-чуть для верности, а потом села. «Не сработало, Яр», — сказала я. «Грибы какие-то неправильные. Надо было мухоморов набрать. Все вернее получилось бы». Я встала и повернулась к источнику, чтобы достать оттуда посох. Однако не пришлось. Посох, весело посверкивая глазницами черепа, сам собой оказался у меня в руке. «Ишь, шустрый какой!» Я усмехнулась. Не сильно, должно быть, ему в мертвой воде понравилось. Я изумленно охнула. «Если посох у меня в руке, кто же тогда в колодце вон плавает, черепушкой вверх?» «Неужели?» Я медленно опустила глаза, уже понимая, что увижу. Так и оказалось. На земле лежало мое тело. Глаза открыты, дыхания нет. Я же одной ногой стояла прямо на своем животе, вернее, в животе. Нога просто проходила сквозь мое же тело, причем нога босая. Внезапно одежда на лежащей мне вдруг зашевелилась, и наружу истошно вереща выбрался Ктулха. Он взглянул на меня стоящую, взглянул на лежащую и заверещал еще горестней. Даже щупальца заламывать начал. От такого не дать не взять оплакивания меня, настроение еще больше упало. Не была б я бесплотным духом, точно разревелась бы. Но, увы. «Слышишь, как там тебя, Ктулха? Да не переживай ты так», — произнес Яр, видимо, тоже тронутый искренним расстройством осьминожка. «Спасет Марья князя, живет обратно». «Именно», — подтвердила я, с трудом взяв себя в руки. «Так, ладно. Я мыслю, значит, все еще существую. Ощущения странные, но надо идти, пока я окончательно не запаниковала. Куда нам, Яр?» Спросила, но тут и сама увидела, как от моего лежащего тела прямо ввысь протянулась полупрозрачная дорожка, переливающаяся в лучах заходящего солнца радужными искорками. «Открылась тропа», — тихо сказал Яр. «Ступай, Марья, пути обратного нет». «Угу». Я нервно кивнула и было попробовала подхватить с земли венок, но не смогла. Рефлекторно попыталась еще раз и еще, но все равно ничего не вышло. Рука вновь и вновь проходила сквозь заготовленный головной убор. Кажется, идеальный план только что дал жирную трещину. «Должен быть какой-то выход», — пробормотала я и растерянно огляделась. «Ведь он же есть, Яр». «Несомненно», — заверил тот, правда, тоже не очень уверенно. «Ты, конечно, дух, но и Ктулха, например, тоже дух, и вещи берет. Белку вон как ухватил». «Точно», — перебила я радостно. «Ктулха, он ведь сможет пройти с нами по тропе». «Сможет», — оживившись, подтвердил Яр. «Что ему, Нави же? Для него это тропа, как для тебя тропинка в лесу». «Эй, маленький!» — позвала я все еще вздыхающее и огорченное создание. «Ты ведь мне поможешь?» Тот замолчал, взглянул на меня печальными глазами и несмело подпрыгнул, на несколько секунд зависнув в воздухе. Потом протиснулся в венок и выпрямился на своих щупальцах, подпоясанный им словно ремнем. «Вот ты умница!» — подбодрила его я. «Держись прямо за мной, хорошо?» Осьминожек согласно чирикнул и, восприняв просьбу самым буквальным образом, практически уткнулся мне в спину. «Что ж, тянуть больше нельзя. Наволод и так на день меня опережает. Кто его знает, что там на тропе со временем и как нагонять придется?» Я несмело поставила одну ногу на тропу. Вроде не проваливается. Потом вторую, а затем зашагала вверх, поднимаясь над землей. И когда Кощеев замок остался далеко внизу, оставив вокруг лишь бесконечный багрянец закатного неба, все вдруг подернулось хмарью. Миг, и я оказалась совершенно в другом месте. Я стояла босиком, в легком сарафанчике на обыкновенной лесной дорожке. Вокруг тянулись ввысь старые мощные деревья, а от земли поднимались клочья тумана. Точь в точь картинка из сна. Где-то в глубине души шевельнулось нехорошее предчувствие. Пусть сейчас такого страха, как во сне, я не чувствовала, это еще ничего не значило. После той жути, которую нагнал своим рассказом Карачун, стоило не поддаваться обманчивому виду простого в сущности леса. Я обернулась. Ктулха послушно находился за моей спиной, паря в воздухе на уровне моей груди. Заметив мой взгляд, он чирикнул что-то жизнеутверждающее, забавно сплел щупальца в толстую косу. «Что ж, надо идти». Еще раз окинув быстрым взором лес и ничего необычного так и не углядев, я двинулась вперед по широкой тропке. «Интересно, получится ли найти Наволодовы следы? Все ж он здесь совсем недавно проходил». Шагалось на удивление легко и свободно, а когда сверху раздался птичий крик, я задрала голову и увидела высоко над головой летящий лебединый клин. «Ого! Яра, а что здесь лебеди забыли?» — изумилась я. «Это же, как я понимаю, не совсем все реально вокруг». «Троянова тропа для каждого своя», — ответил тот. «Потому и видишь ты то, что тебе положено. Вот скажи мне, что вокруг тебя?» «Как что?» — удивилась я. «Лес». «Дубы, вон березы с елками. А что не так?» Но посох не ответил, а только вздохнул тоскливо. «Хм, это как понимать? Что вместо леса он видит что-то другое? Или опасность какую-то?» «Эй, Яр, не надо мне тут в молчанку играть!» — встряхнула я его. «Говори давай, что не так?» Однако вместо объяснения посох вдруг попросил. «Знаешь что, Марья? А брось-ка ты меня вон туда!» И дернулся вправо. «Это зачем еще?» — не поняла я. «Прямо в кусты, что ли?» «Брось, говорю!» В голосе Яра прозвучала самая настоящая злость, а потом он дернулся еще сильнее, так что я чуть было не разжала пальцы от неожиданности. Сзади тревожно скрижетнул Ктулха, но не успела я отреагировать, как посох в руке будто ожил. Он искривлялся, словно был сделан не из прочного дерева, а из пластилина, и так и норовил выскользнуть из рук. «Пусти меня!» — заорал он и внезапно превратился в самую настоящую змею. Завизжав, я инстинктивно отбросила от себя ядовитую тварь. Да так сильно, что, извиваясь немыслимыми кольцами, она полетела прочь от тропы. Но упасть в кусты змея все же не успела. Из-за моей спины вдруг рванулась длинная щупальца и подхватила змеюку у самой земли, не дав той коснуться травяной зелени. А затем, заверещав, Ктулха потянула ее обратно. «Брось!» — закричала я, видя, как змея разевает пасть, норовя вцепиться в удерживающую ее щупальца. «Брось, бяку!» Но осьминожек не послушался. Наоборот, он быстро притянул тварь на тропу, а потом с размаха ударил ее об землю еще раз, еще, словно норовя выбить дух у этой гадины. И только сейчас я вдруг заметила, что если смотрю прямо, то так и вижу, как сражается Ктулха со здоровой змеей. Но стоит лишь чуть скосить глаза в сторону, боковым зрением видно, что колотит он о тропу не змеей, а посохом, глазницы которого яростно светились. Да что это такое? Змея сопротивлялась все слабее, а вскоре и вовсе исчезла. На тропе остался лежать только Яр. Глазницы черепа еле заметно светились. «Ух ты ж!» — расслышала я тихий скрипучий голос. «Подними меня, Марья. Прошло уже». Я осторожно подошла поближе и подняла посох. «Что это было? Тебе больно?» Тот тихонько дернулся, словно проверяя себя на целостность. И тут же Ктулха вновь растопырил свои щупальца в угрожающем узоре. «Отстань от меня, животное!» — вяло осадил его Яр. «Говорю уже, прошло наваждение. Ух, и знатно она меня подловила!» «Кто?» Я настороженно заозиралась вокруг. «Да тропа же!» — пояснил он. «На самом желанном поймала, смотри ведь. Ты давай, царевна, не стой тут. Иди вперед, нечего время тянуть. Сейчас отдышусь, расскажу». Услышать «отдышусь» от посоха с черепом было странно, но я послушно зашагала дальше. Внезапное открытие возможности увидеть что-то еще боковым зрением заставляло спину то и дело покрываться мурашками. Ведь если так смотреть, леса-то вокруг вовсе не было. А вот что было, разглядеть не удавалось никак. Стоило повернуть голову, как вновь возвращались самые обычные дубы, елки да березы. «Не знаю, поймешь ли». Тем временем осторожно начал посох. «Ты ведь помнишь, что до того, как меня Кощей в посох заключил, я очень сильным колдуном был. И что уж там, далеко не добрым». «Да», — я кивнула. «Но это не важно, потому что сейчас ты мой друг. И что там было раньше?» «Вот о том, что было раньше, и речь веду», — перебил Яр. «Тропа, Марья, время передо мной вспять повернуло, так что я вновь себя молодым узрел. Да в тот самый миг, когда предстоял мне важнейший бой в жизни, вновь стоял я в чистом поле, а все то поле ратью было полно. Три князя союз меж собой заключили и вышли ратной да колдовской силой, супротив меня одного». Я слушала, молча, не перебивая. Перед глазами ярко вставали картины того, что описывал посох. Одинокий колдун, расставив руки, парил прямо в воздухе и смеялся. Он упивался этим мгновением. Магия свободно текла через него, послушно вихрясь языками ревущего огня, который с легкостью оплавлял доспехи на воинах и их оружие. Да что там говорить? Одним жестом колдун притягивал с небес раскаленные камни, от которых и вовсе спасения не было. Страшна была та битва. И если б не богатыри, которых тогда было не в пример больше, чем теперь, победил бы колдун. Микола Селенинович, Святогор Великан и Вольга с Буслаем. Сдержали они колдуна, хоть и великой ценой. Святогор после боя этого в камень обратился. Однако даже вместе одолеть колдуна окончательно они так и не смогли. Не вышло в битве той победителей. А повторного боя так и не случилось. Колдун величайший, вот насмешка-то, буквально через полгода косточкой подавился. «Ну и понял я, что смогу вот прямо сейчас вернуться туда», — грустно завершил Яр рассказ. причем вернуться со своими нынешними знаниями и выиграть ту битву, а затем с корнем выдрать проклятущую вишню, чья косточка стала концом моего земного пути. Вот и не устоял». «Да уж», — пробормотала я, слегка потрясённая рассказом. «Не переживай, я тебя понимаю. Кто б такую возможность упустил?» И внезапно осознала. «А ведь я только что едва не лишилась друга». Страх накатил волной. Даже несмотря на то, что сейчас я была призраком, очень захотелось сглотнуть комок в горле. Ведь стоило Яру оказаться на условной траве, считай, всё. Причём я ведь сама его туда бросила. Счастье, что Ктулха вовремя среагировал. Я обернулась и благодарно улыбнулась парящему следом осьминожке. Получила от него очередное ободряющее чириканье, развернулась обратно и обнаружила, что лес исчез. Просто вот взял и исчез, словно и не было его никогда. Я ошеломленно заозиралась по сторонам, пытаясь сообразить, куда попало. Хотя, чего тут соображать? Это же Кощеев замок. Но только что тут происходит? Я стояла, прижавшись спиной к стене конюшни, и пока еще никем не замеченная, осторожно осматривала двор. А во дворе суетились люди. Все в доспехах, с оружием. Они сновали туда-сюда из замка и в замок с мешками на спинах, сваливая их прямо перед высоким мощным седоусым мужиком, судя по всему, воеводой. «Несите, ребятушки, несите!» — зычно кричал тот. «Все золото выгребайте до последней монетки. Недаром этот старый злочивец так мост оборонял. Тут сокровищ столько, что каждый из вас князем теперь станет». Сердце испуганно сжалось. «Это они что, смородину как-то прошли? Кощей не мог, а этим все удалось?» Внезапно сверху двор накрыла большая тень. Я задрала голову и ахнула от неожиданности. Прямо над замком парил огромный корабль. Вот прям в воздухе парил. С него свешивались веревочные лестницы и канаты, а белые паруса трепыхались на легком ветру. Но как? Магии-то нет. Или летучим кораблям магия не нужна? Прямо на моих глазах из замка двое воинов, тяжело отдуваясь, выволокли очередной огромный мешок, набитый чем-то металлическим, судя по звону. «Вот, воевода, всю утварь сюда сгребли», — сказал один, обращаясь к седоусому. «Медь не брали. Да там ее и не было почти. Все сплошь золотое да серебряное. Ну и самоцветами украшено, само собой». «Любил Кощей на золоте покушать», — со смешком добавил второй. «Теперь вон пусть вороны им самим пообедают», — довольно отозвался воевода. «Крепите мешок канатом, да и поднимайте на борт. В хозяйстве все пригодится». Едва сдержав вскрик, я вжалась в стену. На глазах выступили слезы. «Это они что, Кощея убили? Моего отца?» «Стоп, Машка, не реветь». Я с трудом взяла себя в руки, хотя дыхание еще прерывалось. «Посох! Где мой посох?» Яра не было. Зато был Ктулха, который возник буквально из воздуха. «Они отца моего убили!» Непонятно зачем, сообщила я ему, стараясь не разреветься. «А теперь сокровищницу грабят!» Осьминожек качнулся в воздухе, а потом выбросил пару щупалец, которые крепко ухватили меня за плечи, разворачивая к нему спиной. «Эй, ты чего?» Начала была я и тут же ощутила, как Ктулха прямо-таки прилепился к спине, и поняла, что нужно делать. Я глубоко вздохнула и решительно вышла на площадь. «О, а это кто у нас такая?» Заметил меня один из суетившихся воинов. «Василис, ты, что ли? Откуда?» Все, как по команде, обернулись ко мне. «Не Василиса это!» Прогудил воевода, делая шаг мне навстречу. «А вторая его дочь, что объявилась внезапно. На одежь гляньте, дурни. Василис в доспехе Кощеевым уж давно не ходит. Взять ее!» Это было последнее, что он произнес. Из-за моих плеч метнуло щупальце, и вмиг, обвив разговорчивого воина, приподняло его и с силой отшвырнуло в дворцовую стену. «Ну что, воры, золото чужого захотели?» — воскликнула я, в то время как из-за моей спины появлялось все больше и больше щупалец. «Нет вам пощады. «Я девушка мирная, но нервная». В ответ заскрежетали вытаскиваемые мечи. Свистнула первая стрела, которую прямо в воздухе поймала одну из щупалец, а затем воины единой слаженной массой бросились на меня. И тут же навстречу им рванулась такая масса щупалец, какую я и сама никак не ожидала увидеть. «Я еще и корабль ваш разломаю!» — кричала я, раскидывая нападающих во все стороны. «Ишь, моду взяли! Не для того корабли нужны, чтоб по воздуху летать и золото чужое тырить!» Совсем скоро на площади остался лишь один человек — воевода. Он безо всякого страха смотрел на меня, покачивая мечом и явно примериваясь, куда ударить. «У тебя совсем инстинкт самосохранения отсутствует?» — осведомилась я у него. «Ты ж один остался. Неужели думаешь справиться?» «Есть варианты?» — небрежно так отозвался Седоусый. «Есть», — подтвердила я. «Корабль я все равно уничтожу. А вот тебя могу и пощадить. С одним условием». «Каким же?» Я хмыкнула и ответила. «Пойдешь и всем расскажешь, что случится с теми, кто в свою дурную голову допустит мысль моим золотом поживиться. Понял?» Воевода с неохотой кивнул. «Понять-то понял, колдунья. Да только как я обратно через смородину перейду, коли корабля не будет?» «Не моя проблема», — отрезала я. «Да только если через день снова тебя в своем царстве замечу. Не жить тебе. Слово даю». Воевода понурился, но промолчал. Убрал меч в ножны и двинулся к воротам, оглянувшись напоследок. «Тела-то дашь забрать, царевна черная». «Вот еще», — отозвалась я. «Они у меня теперь слугами будут. Нежити, знаешь ли, много не бывает». «Стоп!» Я осеклась. «Стоп, Маша! Да что с тобой такое? Какая нежить? Ты же не умеешь оживлять мертвецов. Ты и вообще колдовать не умеешь. Только зеркала волшебные бить. Но на то особого дара не нужно». Разумные мысли, верные. Однако едва я начала к ним прислушиваться, как сознание тотчас ухватилось за новую цель. Сокровищница. Правильно. Плевать на эту нежить. Мне к сокровищнице надо. Проверить, что уцелело, и вернуть на место разграбленное. Однако, едва я дернулась в сторону дворца, воевода вдруг окликнул. «Мария! Очнись, Мария!» Пространство вокруг колыхнулось, подернулось рябью, и сквозь лицо седоусого воеводы проглянул самый настоящий череп со светящимися глазницами. «Яр?» — изумленно спросила я, тряхнув головой и стараясь избавиться от наваждения. «Ты что ли? Это ты против меня воевал?» «Это морок, Марья». «А-а-а! Притворялся, чтоб они тебя не засекли. Так бы сразу и сказал». Я облегченно вздохнула. «Давай присоединяйся, тут дел не в проворот. Надо замок восстанавливать, от воров защиту строить. Но первым делом проверю сокровищницу. Тут быстренько. Одна нога, как говорится, здесь, другая...» «Нет никакой сокровищницы, Марья. И замка нет, ну же!» «Нет? Почему нет, если вот они? И мешки с моим золотом рядом лежат, из сокровищницы взяты. Надо идти. Идти? Кстати, я ведь и вправду куда-то шла. Зачем-то важным. Более важным, чем золото». Я зажмурилась с огромным трудом, отгоняя от себя мысли о сокровищах. «Наволод! Я за ним иду, а вовсе не за золотом. Он ждет меня, я должна...» Мир словно плыл передо мной, дышать стало трудно, да еще и по щекам кто-то лупит. «Эй!» — вяло воскликнула я, открывая глаза. «Да хватит же!» Я лежала на земле, а прямо надо мной парил опоясанный венком Ктулха и, тревожно вереща, вновь поднимал одно из щупалец, готовясь к удару. «Хватит!» — я сказала. Осьминожек радостно взвизгнул и отплыл на шаг в сторону. Я села и оглянулась. Вокруг расстилалась каменистая равнина. Тропа петляла между большими валунами, уходя куда-то вдаль. Посох парил в шаге от меня и тревожно посверкивал глазницами. «Ты чуть не ушла, царевна», — сообщил он. «На силу с навьем этим тебя сдержали. Металась, как безумная, да все про золото говорила. Силен морок был Мария. Еще как силен, Яр. Я поморщилась и поднялась на ноги. Воры в Кощеев замок заявились. На летучем корабле прибыли. Вот я и вступилась за свое приданное. С его вон помощью. И кивнула головой в сторону осьминожка. Посох со вздохом подплыл к моей руке и, ткнувшись в ладонь, сказал: «Рядом беда прошла. Реши ты все-таки в сокровищницу наведаться. Так и сошла бы с тропы. Не совладала бы с мороком, тут и осталась бы навеки». Я покрепче ухватилась за него и, вспомнив собственную уверенность, что Навлада найду и догоню, грустно усмехнулась. «Ну да, конечно. На первом же испытании чуть не умчалась прочь с тропы. А ведь тропа еще только началась. Честно говоря, все было так реально, что... Эх!» Я с досадой махнула рукой. Опрометчиво я утверждала, что по тропе пройду. Слишком я неопытна. Если бы не вы, капец бы мне тут и пришел. «Для того, чтобы противостоять видениям, нужны сильная воля и хорошая концентрация», — произнес Яр. «Ты и впрямь еще молода, это наживное. Хотя, как видишь, и на меня в этот раз у тропы управа нашлась. Да и большинство тех, кто шел по тропе Трояна, опыт имели немалый. Однако ж остались здесь навсегда. Так что не думай об этом, Мария. Думай о том, ради чего ты все это делаешь, о том, что для тебя важнее всего. Так и удержишься. А теперь пошли, время дорого». И тропа вновь легла под ноги. Только теперь прямого хода не было. Наоборот, путь петлял среди валунов, которых, как назло, становилось все больше. Иногда встречались такие места, что я вынуждена была буквально протискиваться между огромными камнями. Странно, что легкий сарафанчик не порвался во время таких вот упражнений. Хотя я призрак, и сарафан тоже просто образ, напомнила я себе. Чего ему рваться? Интересно, откуда здесь столько каменных глыб взялось, да еще в таком количестве? Пробормотала я вслух. Тоже галлюцинации, что ли? Вроде нет, боковым зрением тоже их видно. Камни? Нет, не видение это, подтвердил посох. Настоящие они, путники окаменевшие, сошли с тропы и встали недвижимо. Они нынче не живые, но и не мертвые. Всяк свой вечный сон видит. Серьезно? Я ахнула и уже другими глазами оглядела каменистую равнину. Да их же тут тьма. Многие по тропе пройти пытались, да единицы вернулись, напомнил Яр. «Ну да. Только я и понятия не имела, что их было настолько много. Правда, уже в следующий миг стало не до мысли о количестве погибших. На первый план вышло сильное желание к ним прямо сейчас не присоединиться, потому что тропа изменилась вновь».